Шеско уже готов поверить, что торжество отменено, но замечает, как пурпурный грузовик с надписью «Манчинис Кейтеринг» на кузове сворачивает на парковку Парфенона и, кренясь на выбоине в асфальте, подъезжает задом к крытому грузовому входу на северной стороне здания. Шеско хмурится. Неужели они все равно устроили праздник? Через 15 минут грузовик уезжает, но, проезжая выбоину, качается меньше. Значит, сейчас он тяжелее, чем когда приехал, а не легче. Из зала вывозят ценное оборудование. Шеско улыбается. «Отлично, Ворд!» — произносит он вслух, понимая план. Дождь усиливается. Шеско отпирает небольшой алюминиевый ящик, который забрал на Манхэттене, и начинает собирать снайперскую винтовку с глушителем, вроде той, какую привозил в Массачусетс, когда пытался убить Фрэнка Грина. Если сегодня Грин появится, а полиция его проглядит, Шеско их подстрахует. Он постоянно тренировался в стрельбе и знает, что сделает по крайней мере 2 выстрела из окна и успеет сбежать, прежде чем кто-либо поймет, откуда стреляли. А еще, если будет неразбериха и беспорядочная стрельба, мне, может, и повезет. И я уберу Ворда. На Манхэттене, куда погода с запада приходит раньше, чем в Куинс, дождь слабый, но ворвавшийся в город после бури холодный фронт повредил систему электроснабжения в Нью-Джерси. Ворд стоит в центре гигантской полицейской стоянки на пирсе номер 42, который некогда обслуживал большие круизные лайнеры, а теперь подставляет потрескавшиеся бока седому холодному гудзону. Обычно Ворд приходит на реку ради каяка. Сегодня он изучает машины. Они всех марок и моделей, конфискованные у владельцев, нелегально перевозивших на них наркотики или просто не оплачивавших штрафы, машины предназначены для аукциона. «Мне нужна старая», — говорит Ворд стоящему рядом полицейскому охраннику стоянки, — «но чтобы на ходу». Дрожащий полицейский, объемистое брюшко которого не скрывает даже накидка, явно возмущен, что его вытащили из теплого кабинета. «Как вы ухитрились получить машину? У меня дома сломанная Тойота. Неужели копам начали давать машины? Как мне получить?» «Мне наплевать на кузов, но она должна бегать». «Откуда мне, черт побери, знать, которая из них бегает? Их привозят и увозят на буксире». Ворд останавливается на хэтчбеке «Аккорд» 1989 года с пробегом 150 тысяч миль. На правой пассажирской дверце вмятина от аварии, внутри все пропахло табаком, обивка прожжена, но мотор запускается сразу же и радио работает. Поэтому по дороге в Куинс можно послушать новости по CBS. Охранник наклоняется к открытому окну. «Вы могли взять любую машину и даже не посмотрели на спортивные? У меня на южной стороне есть красный Porsche, совсем новенький». Ворд видит, как в 50 футах от него Микки выезжает на потрепанной зеленой Хёнде. Джек Лопес, руководитель сегодняшней операции, выбрал Камару 1994 года, которая с трудом завелась. «Люди будут приходить за машинами весь день», — говорит Ворд охраннику. «У всех будут бланки заявок. Дайте им то, что они хотят». Он подписывает бумагу, но охранник упорствует. «Да бросьте! Что вы с ними сделаете-то?» «Завтра вернем обратно», — отвечает Ворд. Но думает при этом, если их не взорвут нынче вечером. К 10 утра воскресные трудяги с Мойнихен-авеню исчезли. Самые отважные домохозяйки, не боящиеся дождя, бегут в супермаркет. 2 дюжины подростков с книгами, возможно, с подготовительных курсов в какой-нибудь колледж, врываются в метро. Люди выгуливают собак. Тем временем аварийная бригада электриков, в кавычках, начинает огораживать часть тротуара напротив Парфенона. Хорошо, думает Шеско, вечером там не будет пешеходов. Замеченный им раньше человек, теперь в каске и униформе, работает вместе с аварийщиками. Пара городских «озеленителей», в кавычках, подъехали на грузовике цвета хаки, принадлежащем управлению мест отдыха. Они то ли правда бездельничают, то ли под видом лодырей высматривают на улице Фрэнка Грина. Шеско понятия не имеет, работают ли настоящие озеленители по воскресеньям. «Ну же, Фрэнк, Посети квартал еще разок, разведай обстановку, влипни сейчас. Внезапно Шеска застывает. В дверь стучат. Из коридора доносится женский голос. «Сеньор, можно у вас убраться?» Это действительно горничная. Шеска берет со столика у окна глок 38-го калибра. «Нет, спасибо». Еле слышная музыка, вероятно, из установленного на тележке горничной транзистора, затихает вместе со скрипом тележки. Или это просто уловка, чтобы я расслабился, и они сломают дверь? Но никто не пытается войти, и Шеска возвращается к окну. Уличное наблюдение на удовлетворительном уровне. Пора переходить к следующей задаче. Понять, безопасно ли ему выйти. Есть ли у копов описание не только Грина, но и мое? Велел ли им Ворд искать меня тоже? Шеска, в общем-то, считает, что обманул Ворда, заявив, что покидает Нью-Йорк, но проверить не помешает. Он сосредоточивается на бригаде электриков и, следя за их взглядами, старается определить, на кого из прохожих они обращают особенное внимание. Но электриков, похоже, интересуют люди ростом ниже Шески, черноволосые, с более тонкими чертами и легким сложением, вроде Фрэнка Грина. Шеска переносит внимание на пешеходов, выбирая такого, кто похож на него. Широкие плечи, короткие волосы, широкий лоб, круглое лицо. Электрики даже не смотрят на этого человека. Он идет мимо паркового грузовика, и людям в кабине, похоже, нет до него дела. Я могу выйти. Впрочем, есть только один способ убедиться наверняка. Способ опасный. И прибегнуть к нему надо сейчас. Если агенты ФБР или люди Рурка его ищут, и у них есть составленные на компьютере варианты внешности, рано или поздно они вполне могут заявиться сюда. Тогда бежать уже будет поздно. Сначала Шеска запирает винтовку. Прошло 10 лет с тех пор, как он сталкивался с обученными врагами, но инстинкты остры, а гнев сосредоточен. Он даже возбужден, чувствуя, как быстрее бежит по жилам кровь. Шеска отвергает обличие бизнесмена, темный костюм и кудрявый парик. В этой части Куинса по воскресеньям канцелярские крысы, отправляющиеся на Манхэттен, одеваются небрежнее. Дорогие джинсы, куртки, новенькие трикотажные рубашки. Отказывается он и от полицейской формы. Она может пригодиться позже. Одежда рабочего, однако, именно то, что надо – надеваются причиняющие боль локтевая шина и запачканная светло-коричневая форма с нашивкой Винни на рубашке. Такая же куртка на молнии и каштановый парик, который он носил, когда селился в мотель. Образ довершают ботинки на резиновой подошве и непромокаемая накидка такого же тускло-коричневого оттенка. Глок отправляется в нагрудную кобуру. Когда Шеска выходит в коридор, из номера через две двери от него высовывается горничная. «А теперь, сеньор, убрать ваш номер?» «Пожалуйста, не трогайте». Шеска вешает на ручку двери табличку «Не беспокоить» и уходит под дождь. Лучше бы не покидать мотель. Но, надо признаться, ему нравится, как усиливаются чувства, как ускоряется сердце, когда он уходит из-под защиты мотеля, когда оказывается на театре военных действий. Спокойным шагом скучающего воскресного рабочего Шеска идет прямо мимо копа мамочки, которая, похоже, не замечает его, даже, судя по отражению в залитом дождем окне химчистки, не поворачивается, чтобы посмотреть ему вслед. В супермаркете, где делает покупки еще одна «мамочка» в кавычках, Шеска-покупатель выбирает яблоки Гренни Смит. Женщина-коп рядом осматривает сливы и груши. Еще он покупает в дешевой аптеке стабилизатор напряжения, вещь действительно нужную на случай перебоев с электричеством. В номере остался миниатюрный сверхсовременный радиосканер «Зенит» QN76, разработанный специально для НАОУ, чтобы пробиваться через глушители в частные цифровые радиочастоты, какими пользуются искушенные террористы, и антитеррористические подразделения ФБР. Референт Питт принес оборудование в самом начале, когда Вашингтон еще финансировал проект, и они получали все, что считали необходимым. Когда проект закрывали, Шеска доложил, что прибор утерян. Они его так и не отдали. Теперь, нагрузившись покупками, Он подходит к кассе как раз перед чернокожим копом в гражданской ветровке, чувствуя его взгляд на спине. Кассир, мальчишка с торчащими волосами и маленькой сережкой в правом ухе, одобрительно кивает, укладывая стабилизатор в сумку. «Умно купить такую штуку, приятель, когда надвигается такой ураган», — говорит он. «Слыхали? Пол Пенсильвании осталось без электричества».